Впрочем, неплохо зная короля, Кейта был уверен, что в отношении церкви тот дальше обещаний не пойдет. Будет сулить, торговаться, вроде бы соглашаться, и в конце концов ничего не выполнит. Так уже бывало в его делах с Ирландией и с той же Шотландией. «Мы не нашли их», — сообщил Джайлз, вернувшись со своими людьми после неудачной погони. «Будто в воздухе растворились». «Обыскать всю местность, сэр?» «У нас не хватит людей для этого», — ответил Кейта. «Кроме того, есть раненые. Их надо поскорее доставить в селение. Пусть двое займутся изготовлением носилок, а остальные сопроводят пленного к нам в штаб». «Слушаюсь, сэр». Кейта протянул руку Фиби, и она вновь оказалась на его коне. «Ты в порядке?» — спросил он. «Да, милорд». «А что случилось, если бы схватили короля?» «Интересный вопрос», — ответил Кейта не то иронически, не то раздраженно, и у Фиби пропала всякая охота продолжать разговор. Тем более они с Джайлсом уже тронулись в путь. «Как думаете, сэр?» — спросил тот. «Как в штабе воспримут то, что мы упустили самого короля? Ведь пленные все расскажут». В его голосе звучала тревога. «Что тут думать, Джайлз? Мы же не знали, что это за люди». «А ходят такие слухи, сэр, — продолжал помощник, — будто не все у нас хотят избавиться от короля, будто желают, чтобы он остался. Я сам слышал такие разговоры». «Хочешь сказать, Джайлз, эти разговоры идут про меня?» «Вроде так, сэр». Фиби внимательно прислушивалась к их беседе. Опять в ее памяти всплыла вчерашняя ночь и то, что она подслушала, лежа на узкой солдатской койке. Тогда все это ей показалось лишь небольшой размолвкой между Кейта и Кромвелем. Теперь же она ощутила настоящую тревогу. Мужчины, словно позабыв о ее присутствии, продолжали разговор. «По правде говоря, Джайлз, — со вздохом сказал Кейта, — я и сам толком не знаю, что думать. Но не тороплюсь с выводами. Слишком много поставлено на карту. Слыхал я, некоторые хотят отправить его в ссылку. Вот только куда? Да, возможно, так оно и будет. Однако я пока не знаю, что было бы лучше для страны». «Значит, думаете, нас не очень будут бронить за то, что упустили?» — повторил прежний вопрос Джайлз. «Как знать?» — Кейта пожал плечами. «Меня это не слишком трогает. Я отвечаю первым делом перед собственной совестью, Джайлз». В ответ тот начал что-то насвистывать сквозь зубы. «Я, пожалуй, напишу донесение об этом, Джайлз», — сказал Кейта после долгого молчания, когда уже подъезжал к дому. «Через полчаса зайди за ним. Отправь в штаб». «Слушай, сэр». Джайлз повернул коня к конюшне. У дверей Кейта спешился, помог сойти Фиби и почему-то не отнял рук от ее плеч. Фиби, впрочем, не оставляла ощущения, что он забыл о ней и думает о чем-то своем, тем более, что взгляд его был устремлен куда-то поверх ее головы в темную даль.